Энрика, уже почти опустившаяся на колени перед палачом, обернулась. Трубные звуки приближались, толпа ежеминутно прибывала. «Победа! Победа!» — кричали тысячи голосов. «Маршал Серана! Долой судей! Долой Изабеллу!» В следующую минуту на том месте площади Педро, где к ней примыкают главные улицы, показались всадники на взмыленных лошадях. Радостные крики ликования, угрозы судьям и монахам — все смешалось в единый, сотрясающий площадь вопль. «Прочь, эшафот! Долой Изабеллу! Слава герцогине де ла Торре!» Однако остановимся на этой трогательной сцене, вернемся назад и посмотрим, что произошло в это время на юге страны.